Глава шестая. Закаливание семян и рассады. Для того, чтобы семена хорошо взошли и в дальнейшем огород порадовал обильным урожаем, их необходимо заранее готовить к высадке. Подготовка семян заключается в их калибровке, прогревании, замачивании, яровизации, проращивание, насыщение микроэлементами, дрожжирование, дезинфекции, закаливание и стратификации. Стоит более подробно остановиться на закаливании, так как благодаря ему повышается всхожесть семян, растения из них получаются более крепкими и успешно противостоят перепадам температуры. Рассада, полученная из обработанных специальным образом семян, может быть высажена в грунт раньше, чем обычные ростки. А если перед посадкой закалите рассаду, растения вы получите стойкие и здоровые. Однако было бы неправильно думать, что в закаливании нуждаются все семена. Если приобрести семена известных фирм-производителей, то предварительная подготовка перед посадкой не требуется. Семена, поступающие в продажу, уже подготовлены и оздоровлены. Более того, если они уже были дрожжированы и инкрустированы производителем, ваши действия только ухудшат их посевные свойства. Подготовка к посадке требуется лишь тем семенам, которые не были обработаны на производстве, или тем, которые получены самостоятельно от выращенных растений. Закаливание семян. Семена растений, устойчивых к стеблеванию, моркови, петрушки, репчатого лука, сельдерея, в начале прорастания необходимо подвергнуть воздействию низкой температуры. Для этого их высыпают на дно деревянного ящика или корыта слоем 3 см и выставляют на 10-20 суток на лед. Семена при этом нужно периодически перемешивать. Для каждой культуры существуют свои сроки такой предпосевной обработки. Так, морковь и лук выставляют на мороз за 15-20 дней до посадки, петрушку за 18-22 дня, а сельдерей за 20-24 дня. Затем семена проращивают. Желательно, чтобы вода для проращивания была талой, и вполне достаточно заготовить ее детское ведерко. Снег для этого необходимо брать чистый. Для проращивания используется раствор энергена, который можно приобрести как в жидком виде, так и в капсулах, что предпочтительней, так как в дальнейшем их можно использовать для опрыскивания и подкормки рассады. Энерген разводят талой водой в соответствии с инструкцией. Семена замачивают, но не заливают раствором, иначе они попросту задохнутся. Количество жидкости рассчитывают следующим образом. Для зонтичных растений воды требуется столько же, сколько весят сами семена. Если же нужно проращивать лук, то на 1 кг семян следует добавить 800 граммов жидкости. Удобно использовать для проращивания небольшие розетки и марлю, в которую помещаются семена. Сами розетки нужно завернуть в полиэтиленовый пакет, чтобы вода не испарялась слишком быстро. По мере испарения воду необходимо подливать. Емкости помещают на подвесную полку, которую необходимо оборудовать над батареей. На полке ставят обычный градусник для измерения температуры воздуха в помещении. Оптимальная температура для прорастания составляет плюс 25-30 градусов Цельсия. Если на полке слишком жарко, ее нужно приподнять, а если холодно, опустить. Семена будут прорастать с разной интенсивностью. Самые мелкие и слабые проклюнутся быстрее всех. Но при посадке такие ростки не смогут пробиться сквозь почву и погибнут. Обратите внимание на крупные семена. Они прорастут позже, но зато у них будет достаточно сил для дальнейшего развития. Закаливание семян начинается тогда, когда прорастет около половины из них. Розетку вместе с марлей на неделю помещают в холодильник. Всю неделю нужно следить, чтобы розетка не покрылась льдом. Но если это и произойдет, пугаться нечего. Когда раствор оттает, семена начнут развиваться. Через неделю розетку с семенами нужно достать из холодильника, чтобы семена адаптировались к комнатной температуре. Через сутки они будут готовы к посадке. Далее можно будет использовать почву, заготовленную заранее, как было написано в предыдущих главах. Горшочки или ящики нужно снабдить надписями или прикрепить к ним упаковки от семян.